А в саду ты не пробовал бегать, бестолочь? Совершенно справедливо возмутился Томми. Тебе сколько твердить, дары забрасывать нельзя. Думаешь, откуда ты сейчас такое сильное магическое истощение заработал? Дар из тебя силы тянет, а ты, толком не отработав один, полез другое использовать. Так что вперед, на лапы. Поболтаешься по дому, к утру точно будешь, как новенький, сила твоя упорядочится и истощение пройдет. А то еще неделю придется зелье пить, чтобы в норму прийти. А нечего было пропадать надолго, огрызнулся я. Я ж без твоих знаний, как без рук. И вообще, без тебя скучно. Еще друг называется. Не сердись, ласково прошептал Томми. Просто сейчас, когда ты серьезно и систематически стал заниматься, я чувствую, что моя душа, она становится цельной быстрее. Она словно растет, понимаешь? Поэтому у меня бывают бурные периоды, как бы это поточнее выразиться, ментального роста, что ли. Они продолжаются недолго, но после каждого из них требуется длительный отдых. Вот почему я стал общаться с тобой так редко. А ты правда скучал? Ведь у тебя теперь столько родственников. И Коннисдрака тоже с тобой почти всегда. Коннисдрака, мои друзья, а ты же мне братишка. Если бы не ты, еще неизвестно, как бы все сложилось, без колебаний отозвался я. Ладно, польщенно буркнул Томми. Давай, превращайся. К этому моменту меня уже распирало от желания стать рысенком, поэтому перекинулся я быстро и удивленно вякнул. Мря, конечно, ты за это время подрос, и в рысином облике тоже, успокоил меня Томми. Я бодро фыркнул и боднул лбом дверь, та послушно скрипнула, и я выскользнул из комнаты в коридор и принюхался. Ага, предчувствия меня не обманули, похоже, вся теплая компания собралась в библиотеке. Вот сейчас и послушаем, зачем, а затем, что с тех пор, как я пришел в себя, мне никто ничего не рассказывал о том, что произошло после не слишком удачного допроса, отговариваясь заботой о моем здоровье и тем, что я еще не до конца пришел в себя. Но мне ж интересно было. Гарькина шила попасть, похоже, досталась мне в полной мере. И дело не только в ней, я просто чувствовал, что это знание важно. Так что, я решил совместить приятное с полезным, превратиться в рысенка и послушать, что там обсуждают родные и близкие. И надо же, повезло. Я бесшумно прокрался по коридору к библиотеке и тихонько боднул лбом дверь. Та даже не скрипнула, отворившись совсем чуть-чуть. Я улегся у двери и обратился вслух. Выпил снотворное зелье, Северус. Ага, это голос Вальпурги. Не волнуйтесь, леди Вальпурга, отозвался Северус. Гарри спит, я проверил. Хорошо, пусть мальчик сначала оправится, успеете ему все рассказать, ответила леди Вальпурга. Понимаю, что вам надо отдохнуть, но... Ничего, матушка, благодушно отозвался Регулус. Лично я вздремнул в самолете. Мы тоже, хором отозвались Сири и Ремус. Вот и ладно, подытожила Вальпурга. Ну, а теперь давайте, мальчики, рассказывайте, как там Бастон. Нашли, нашли, ответил Сири. И этот самый посредник ответил на все наши вопросы. Правда, как оказалось, он и сам сыграл роль подставной пешки. И, вклинился голос старого Сигнуса. Больше он никому ни на какие вопросы не ответит, жестко сказал Сири. Я аж подпрыгнул. Ничего себе, оказывается, пока я тут без сознания отдыхал, они аж в Америку смотаться успели и там разборки навести. Интересно, интересно. И я еще сильнее приник ухом к двери. Рассказ обещал быть весьма занимательным. Комментарий к глава 72, в которой герой страдает от дефицита информации, подросший Гарри Рысенок. https://epinim.com оригинал САЦ 95-40-954-1010-5DB-023-E3-B3D-268-EPT-8C3-FD-JPG. Не топырь. https://www.pets.antentu.plats/2017-10140-2070-77236-6306-74-JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 73, в которой герой утоляет информационный голод. Часть 1. И я еще сильнее приник ухом к двери. Рассказ обещал быть весьма занимательным, и мои ожидания не были обмануты. Я слушал и обалдевал. Короче говоря, убедившись после ритуала, что я не собираюсь откидывать тапки, а просто решил малость отдохнуть, заработав магическое истощение, и Смитвик с Северусом твердо обещали поставить меня на ноги, Сири, прихватив Рига и Римуса, отправился наводить разборки в Бастоне. Причем никаких портключей и никакого оборотного. Сириус прекрасно понимал, что лишняя магическая активность может отслеживаться министерством, поэтому в Бастон они вылетели самолетом, слегка поправив внешность с помощью театрального грима. Три неприметных магла в деловых костюмах, выглядевшие как средние руки бизнесмены, не привлекли ничьего внимания. Благодаря связям Грибика все нужные магловские документы у них были даже лучше настоящих. Итак, бравая троица добралась до Бастона и по наводке Люциуса вышла на нужного мага в американском Аврорате. Маг приходился дальней родней Люциусу, его отец был выходцем из французской ветви Малфоев, точнее, Малфоя, сильно пострадавший после первой магической войны за более чем лояльное отношение к Гриндевальду. Видимо, лояльное отношение к темным лордам у Малфоев в крови. Джонатан Малфир, так стала писаться фамилия Малфоя в Америке, занимал в Аврорате относительно высокий пост и, узнав с какой целью к нему прилетели англичане, только обрадовался. Оказывается, несмотря на то, что похитители детей из памяти нового Салема в США шифровались, как могли, слухи о похищениях детей все-таки разносились. Между прочим, на след той лаборатории, которую я так некультурно разнес, группа Малфира вышла и даже начала готовиться к штурму, а тут такая незадача. Пришлось удовольствоваться мелкой рыбешкой, которая, как водится, ничего серьезного сообщить не могла, но кое-что группе Малфира все-таки удалось узнать. Разгромленная мной лаборатория была не единственной, и чокнутый доктор со своими не менее сумасшедшими помощниками вовсе не был главным в Новом Салеме. Малфир сделал вывод о существовании, как минимум, еще одной подобной лаборатории, тоже расположенной в антимагической зоне. Но, как оказалось, у памяти Нового Салема нашлись высокие покровители среди местного магического сообщества и, похоже, не только и Малфиру стали активно ставить палки в колеса. Формально никто расследование не отменял, группу не расформировывал, но количество проволочек, согласования и мелких придирок превысило все мыслимые пределы. Так что англичанам, прилетевшим мстить, разозленный служитель правопорядка обрадовался, как родным. А уж когда прозвучало имя Джоша Савара, магический мир тесен, реально тесен, что в Англии, что в США. Имя скользкого типа Джоша Савара, который был явным братом по духу и разуму преснопамятного Флетчера, было хорошо известно Малфейру. Вот только он был не в курсе, что этот мелкий негодяй подрабатывает посредником в таких серьезных делах. И вообще, узнав о нападении наемников на остров Блэков, Малфир долго ржал, повторяя: «Самоубийцы, нет, ей-ей, самоубийцы-мазохисты». Увидев эту реакцию, Сири и Рек испытали просто гордость за собственный род. Далеко не у всех английских магов была в США столь жутковатая слава. Честно говоря, американцы считали англичан закоснелыми в своем снобизме традиционалистами, слишком надеющимися на авторитеты и не желающими думать собственной головой. Узнать о таком было неприятно, но не признать содержавшуюся в этих словах правду все трое не могли. В общем, Джоша Савара разыскали и скрутили довольно быстро. Истинно блэковским методом допроса он не смог ничего противопоставить и рассказал все. Суть была такова: на него вышел некий маг, попросивший организовать нападение на поместье некой магической семьи. Нужно было наделать как можно больше шума, причинить как можно больше разрушений, жертвы приветствовались. И все это затевалось с одной целью – похитить 10-летнего мальчика-мага. К заказу прилагалась фотография ребенка, черноволосого, зеленоглазого, одетого в серую пижамку. Мальчик, как мальчик, довольно симпатичный, но ничего особенного, по мнению посредника. Однако сумма за эту акцию предлагалась просто заоблачная, таких денег Савара в руках не держал никогда, и алчность победила в посреднике осторожность. Он решил, что заказ поступил от какого-нибудь богатого мага-извращенца, зациклившегося на симпатичном мальчишке. Да, Савара отдавал себе отчет в том, что похитить пацана будет непросто, и семья, скорее всего, будет защищать его до последнего, но алчность пересилила голос разума. Нет, конечно, Савара попытался разузнать, на владение какого рода планировалось нападение, на что последовал ответ, что род английский, а большего ему знать и не надобно. Заказчик обязался обеспечить группу наемников нужными портключами и прочими необходимыми в неправедном деле вещами, включая магловское оружие. И тут ушлого Джоша подвело типичное мнение американцев об английских магах, которое я уже приводил выше. Он так и не выяснил, ни того, на владение какого рода нужно было напасть, не имя мальчишки. К тому же, вряд ли ему что-то сказало имя Гарри Поттер. Большинству американцев были глубоко по барабану местечковые английские разборки. Он посчитал, что дело вполне может выгореть, и успокоился. Среди его знакомых было достаточно сильных боевиков-отморозков, готовых на все ради крупной суммы, так что нанять команду из 15 магов большого труда не составило. Команда отправилась на дело, посредник потирал ручки и подсчитывал прибыли, но в назначенное время никто из наемников не вернулся. И тут Джош Савара понял, что совершил самую грандиозную, а скорее всего, и последнюю, ошибку в жизни. Он попытался залечь на дно, боясь гнева заказчика, но тот больше не объявился, так, словно знал о постигшей группу неудачи. Зато объявились те, кого посредник предпочел бы видеть меньше всего, родственники мальчика, которого так неудачно пытались похитить. В общем, воспоминания Джоша Савара отправились в Альпурге и старому Сигнусу, для анализа, а сам посредник, из которого выкачали всю информацию, просто исчез. Милосердие по отношению к тем, кто покушался на них, было Блэкам несвойственно. И Римус в этом плане был с ними согласен. Те крохи, с которыми поработали Вальпурга и Сигнус, плюс сведения, полученные от Малфейра, позволили Сириусу, Регулусу и Римусу копать дальше. К ним в помощь прибыл Грейбек с парочкой детективов, и на следующую ступеньку они вышли довольно быстро. Заказчиком оказался некий Герберт Гринвуд, услышав имя которого, я сделал стойку. Уж больно было это имя созвучно с нехорошей памяти Геллертом Гриндевальдом. Сириус, Регулус и Римус тоже идиотами не были и сделали похожий вывод моментально. И даже то, что означенному гражданину было на вид лет 30, их не удивило. Иные маги в почтенном возрасте лет на 20 могут выглядеть, особенно, если несут в себе кровь волшебных существ. А кто его знает, кто у Гриндевальда в предках потоптался. И даже то, что в Нурмингарде до сих пор находился бессменный постоялец, их не особо удивило. Гриндевальд тоже не пальцем деланный, мог и придумать, как ускользнуть из своей тюрьмы за столько-то лет, особенно если у него был помощник. Но когда они обратились с этим вопросом к Малфейру, тот только руками развел. Да, Гринвуд появился в США лет 10 назад, да, за эти годы он сумел пройти большой путь. От простого менеджера до владельца крупной инвестиционной компании Гринвуд Терра Инкорпоритед и одного из богатейших людей Америки, но все эти свершения проходили в магловском мире. Герберт Гринвуд не был магом, он был сквибом, стопроцентным, что показала не одна проверка. Да, Гринвуд знал о магическом мире, но от контактов с ним воздерживался сознательно, однажды заявив в американской магической прессе, что его семья от него отказалась, предварительно стерев память и выкинув в магловский приют, поэтому он не желает общаться с теми, кто так легко отказывается от собственного ребенка. За последние пару лет Гринвуд Терра Инкорпоритед обросла дочерними компаниями, которые занимались не только инвестициями. Они производили много, от спальных принадлежностей до детского питания и делали большие отчисления на благотворительность. А год назад стартовал проект Гринвуд Терра в штате Пенсильвания, проект эко-поселения для детей-сирот и их приемных родителей. Предполагалось, что большие приемные семьи будут обеспечивать себя выращиванием экологически чистых овощей, разводить коз и кроликов и получать собственное молоко и мясо. Предполагалось, что даже лен и коноплю для одежды они будут выращивать самостоятельно, а для обуви и зимней одежды выделывать кроличьи и козьи шкурки. С моей точки зрения, очередной сектантский бред, сколько их уже было, любителей природы, но народ с радостью повалил наступать на грабли и, кажется, даже что-то получалось. Конечно, магловские власти отнеслись к этому прожекту с подозрением, но представители Гринвудтера не скрывали от гостей ничего. Уютный поселок в лесу с приятными деревянными домиками, возделанными полями и пасторально одетыми улыбающимися людьми напоминал рай на земле. Терру проверяли все, местные власти, социально-психологические службы штата, органы опеки, полиция, ФБР. Ничего подозрительного. Родители любили приемных детей, дети были вполне довольны, охотно помогали старшим на полях, но от большого мира их никто не отгораживал, детки посещали ближайшую школу, у них были компьютеры, да и одежду свою они носили только на территории общины, в школе появляясь вполне в современном виде. Улыбчивые, милые, неконфликтные, прекрасно учащиеся. Не дети, а мечта. Только вот соученики не очень-то рвались дружить с юными тиранами, Причем почему, никак объяснить не могли. Однако и тем хватало общества друг друга, а в конфликты они ни с кем не вступали. В конце концов, шумиха против Гринвудтера как-то сошла на нет. Единственным, кто не успокоился, был, как ни странно, глава местной общины Амишей Мазистиппинс. Он утверждал, что Терра Гринвуд не от бога, но от дьявола, что ее следует закрыть, а детей забрать подальше, пока не стало слишком поздно. На вопрос местного шерифа, откуда у почтенного Мозиса такие сведения, тот мрачно ответил, что ему было божественное откровение. Шериф от покручивания пальцем у виска воздержался, но решил на слова старого Амиша внимания не обращать, считая всех без исключения последователей этой религии слегка не в себе. И в самом деле, как можно считать нормальными людей, у которых ни электричества, ни компьютеров, ни кока-колы, ни застежек молния? Они до сих пор одеваются по столетней давности моде, дома освещают свечами и керосиновыми лампами, даже автомобили не признают, так и ездят на этих своих повозках, чисто первые поселенцы, да еще и свой образ жизни менять не собираются. Глупцы, право слово, хорошо хоть, безобидные глупцы, вежливые, спокойные, не шумят, не буянят, да и спиртного в рот не берут. Пусть себе молятся, лишь бы других не трогали. Шериф бы и забыл о странном разговоре, если бы Мазистиппинс не появлялся в его конторе каждую неделю, и каждый раз не повторял бы свою просьбу. Спокойно, без всякого раздражения, но скоро бедному шерифу стало казаться, что он сходит с ума. В конце концов, он в довольно резкой форме пояснил, куда главе Амишей стоит отправиться, заявив, что от Гринвудтера нет никакого вреда, и что это просто глупые измышления. Мазистиппинс выслушал бушующего шерифа спокойно, а потом сказал: «Не говорите потом, что я вас не предупреждал», развернулся и ушел. Больше он шерифа не беспокоил. Откуда эти сведения раздобыл Малфейр? Все просто, шериф был сквибом, троюродным братом жены одного из авроров его группы. О магическом мире он не знал, родители в свое время не просветили, так же, как и о странностях троюродной сестры. Но с ее мужем периодически сталкивался, считая его агентом особого отдела ФБР. И после ухода Типпинса он понял, что зря прогнал старого Амиша, что-то его тревожило, и он позвонил мужу троюродной сестры. Муж передал эту информацию Малфейру, но тот сразу не смог заняться этим делом, а когда появились англичане, радостно скинул им эту информацию. Сириус, Регулус и Римус решили, что к Гринвудтере стоит присмотреться, и отправились на место. И прежде всего они решили побеседовать с главой общины Амиши, который явно наседал на шерифа не просто так. Так что бравая троица дружно прилетела в Пенсильванию, округ Саммерсет, и отправилась разыскивать почтенного Мозиса Типпинса. Искать долго им не пришлось. Семейство Амиши, которое привезло на продажу в городские лавки молочные продукты и лоскутные одеяла в стиле пэтчворк, спокойно ответила на все вопросы англичан и подсказала дорогу к поселку, попутно разъяснив, что не приветствуют на своих землях автомобилей, мотоциклов и велосипедов. На вежливый вопрос Регулуса, не могут ли в таком случае их подвести на повозке, ибо дело к почтенному Мазису срочное и касается оно проекта Гринвудтера, высокий бородатый глава семейства почесал в затылке и согласился. Выглядели, кстати, Амиши, на фоне обычных маглов весьма колоритно. Широкополая шляпа и черный костюм без галстука на мужчине, длинное, до лодыжек, темно-синее платье, серая вязаная шаль и белый чепец, полностью скрывающий волосы, никаких украшений и косметики, вязаные чулки и туфли на плоской подошве, похожие на тапочки, на женщине. Вся одежда, похоже, была сшита дома, только сын-подросток был одет в обычные джинсы, кроссовки и клетчатую фланелевую рубашку. Ехать в трясущейся повозке было тем еще удовольствием, тем более, что общаться с нежданными визитерами не горели желанием ни сам глава семейства, ни его молчаливая жена. Единственный, кто более или менее проявлял общительность, был сын-подросток лет 16. Родители его не одергивали, время от времени перебрасываясь фразами на странном немецком диалекте, а вот мальчик, представившийся Джонатаном, говорил на вполне правильном английском. Джонатан объяснил, что ему уже исполнилось 16 лет, и он румспринга, то есть на нем сейчас нет тех строгих ограничений, которых должны придерживаться родители, и вообще, на днях он с ровесниками отправляется в путешествие, чтобы посмотреть, как он выразился, английский мир перед тем, как принять крещение и стать полноправным членом общины. На удивленный вопрос Римуса, почему его не крестили в детстве, Джонатан ответил, что у них вообще не принято принимать крещение во взрослом и сознательном возрасте, это значит добровольное и осмысленное принятие веры, ее правил и ограничений. Тут уже удивился Сириус и спросил, а что делать, если ему понравится в английском мире? Джонатан вздохнул и ответил, что его никто не принуждает возвращаться, но если он решит остаться, то больше никогда не сможет общаться с родителями, братьями и сестрами. Так что это серьезное испытание, которое нужно пройти с честью. Так, за разговорами, повозка свернула на проселочную дорогу и миновала желтый знак с изображенными на нем лошадью и повозкой. Начались земли Амиши. Еще минут 40 спустя повозка притормозила у забора, окружавшего поселок, и отец Джонатана сказал, «Прошу вас подождать здесь, нелюди могут пройти в наш поселок только с разрешения преподобного. Джонатан передаст вам его решение». У троицы отвисли челюсти. Похоже, что Амиш имел в виду не только Люпина, но и их, всех троих. С одной стороны, маги и впрямь, не люди, но как-то не очень приятно это прозвучало. С другой стороны, Магдл звучит ничем не лучше, чем нелюдь, так что обижаться было в принципе ни на что. Однако любопытный Сириус все-таки спросил, и когда вы поняли, что вы из тех, с палочками, невозмутимо ответил Амиш, сразу же, Господь даровал нам умение видеть нелюдей. К тому же, двое из вас могут становиться зверьми, не так ли, и вы привезли нас в вашу общину, съехидничал Сири. А вдруг мы опасны, вы, не опасны, веско сказал Амиш, впрочем, Господь обережет вас, а вот те, истеры, они куда хуже, ибо вмешиваются в промысел Божий. С этими словами все семейство удалилось, оставив Сири, Рига и Римуса за забором, впрочем, чисто символическим. Похоже, Амиши не беспокоились ни о каких нападениях, полагаясь на помощь господа. «Может, они маги?» – спросил Римус. Регулус покачал головой. «Стопроцентные магдлы, даже не скрибы. Я проверил, для них мы действительно не люди. А уж откуда у них взялось это умение распознавать магов? Видимо, это действительно знает только их господь. Лично у меня на этот счет было другое мнение. Амиши живут замкнутыми общинами, КХМ как и маги, поэтому у супругов могут быть схожие гены. Видимо, так признак, возникший из случайной мутации, и закрепился в потомстве. Не удивлюсь, если сейчас этим умением владеет подавляющее большинство амишей. Но рассказ продолжался, и я поудобнее устроился на полу, прижавшись к двери уже другим ухом. В человеческой форме я бы так долго не выдержал, но рысь, животное терпеливое и мех у нее теплый, так что мне и так было неплохо. Ждать пришлось недолго. Спустя 5 минут прибежал Джонатан и заявил, что преподобный Мазис Типпинс ждет их, и предложил следовать за ним. Троица вошла в ворота и отправилась по чистенькой деревенской улице с аккуратными домиками, ворота некоторых из них были выкрашены в голубой цвет по какому-то странному принципу. Среди домов выделялись 2 здания побольше, к одному была пристроена башня с колоколом, а над входом выделялся крест, так что это была местная церковь, а о назначении второго догадался Римус, разглядев стоящий на окне глобус. Видимо, это была школа, которую посещали дети общины. Джонатан привел визитеров к нужной двери, вежливо постучал и пригласил внутрь. Сириус, Регулус и Римус вошли и оказались в просторной и очень опрятной гостиной с небольшим количеством мебели. С ними поздоровался сам хозяин дома, невысокий коренастый мужчина с окладистой полуседой бородой и живыми черными глазами. Мазис Типпинс, вы хотели со мной поговорить, не так ли? Да, сэр, вежливо ответил дипломатичный Регулус и представил себя и своих спутников. Мазис Типпинс кивнул и снова спросил, что вы хотите узнать о Терри Гринвуд? Для начала, ответил Римус, то, почему вы так настроены против них? Местные власти да и прочие ваши власти не видят в них вреда. Ваши, нелюдские, тоже, отрезал преподобный Мазис. А он есть, уточнил Сириус. А вы здесь разве не из-за этого? Отозвался Амиш. В этот момент я подумал, что в родне у преподобного Мозиса явно были евреи. Кто еще так виртуозно умеет отвечать вопросом на вопрос? Беседа явно заходила в тупик, но тут не выдержал темпераментный Сири. Я прошу извинить нас, но мы здесь не просто так, уважаемый Мозис. Год назад был похищен мой крестник, к счастью, он вернулся к нам живым и невредимым. Но те, кто на него покусился, они не успокоились. Недавно они напали на наш дом, и это нападение чудом обошлось без жертв. А ведь там, кроме мальчика, были и другие дети, в том числе и моя маленькая дочь. У нас есть подозрение, что Терра Гринвуд как-то связана с этим, Поэтому если вы можете помочь нам информацией, помогите. Если же нет, то прошу прощения, мы пойдем и будем искать другие пути. Деловой разговор. Да, хмыкнула Миша и неожиданно улыбнулся. Вы, англичане, вечно спешите. Но если дело зашло так далеко, как вы говорите, вы в своем праве. Присаживайтесь. Гости устроились в креслах. В гостиную вошла пожилая женщина в синем платье и черном переднике с кувшином какого-то напитка и стаканами, наполнив которые, она бесшумно удалилась. «Домашний лимонад», — пояснил преподобный Мазис. «Нынче жарко. Промочите горло, разговор будет нелегкий. Ежели вы явились мстить, то тут я вам не помощник, мы не признаем насилия, и никто из нас никогда не брал в руки оружие. Но тут слишком нехорошее дело. Эти дети, их нужно забрать из Терегринвуд». «Почему?» — внимательно взглянув на преподобного, спросил Римус. «Они все такие же, как вы, не люди. То есть, — уточнил Римус, — маги?» «Уже нет», — ответил преподобный Мазис. «У них забрали то, что заменяет вам, не людям, душу. У них забрали ваше колдовское умение, а сейчас забирают жизнь, чтобы дать взамен нечто ужасное. Амиши — ангел, амишем — нем, амище — пенсил нем, амищ, они же эмманиты или эмманиты, религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве, разновидность анабаптизма, и затем ставшие отдельной протестантской религиозной деноминацией. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Мазис Бичи был основателем одной из конгрегаций амиши. К тому же, имя вполне библейское – Моисей. Так что Мазис Типпинс вполне мог получить это имя в честь основателя своей церкви. Округ Саммерсет, штат Пенсильвания – самое крупное в США место компактного проживания амиши. Немецкий диалект. Амиши действительно говорят между собой на так называемом пенсильванском немецком. Румспринга. Этим словом у амиши называется подросток в возрасте от 14-16 лет и до того момента, когда он сделает окончательный выбор. Принять крещение и стать членом церкви амиши либо покинуть общину амиши. Меньшинство румспринг действительно могут грубо нарушать принятые в обществе амиши нормы поведения. Например, носить нетрадиционную одежду и прически, это у амишей называется одеваться по-английски, водить транспорт не на конной тяге, в общинах, избегающих транспорта с ДВС, не посещать домашних молитвенных собраний, употреблять алкоголь или легкие наркотики, заниматься добрачным сексом, но другие румспринги ничего подобного не делают. Примерно половина в крупных общинах амишей и большинство в малых общинах продолжают соблюдать амишские нормы одежды и поведения и в подростковом возрасте. Почти 90% амишских румспринг выбирают принять крещение и стать членами церкви амиши. В этом возрасте молодому амишу позволяется купить небольшую карету жениха, англ, цауртинг бубы, а девушке покрасить ворота своего двора в голубой цвет, традиционно означающий дочь. Невеста на выданье живет здесь. Этот обычай отметил А.М. Аурант. А.М. Аурант в своей книге «Амиши» Тхиамиш 1938, дополнив резонным замечанием о том, что иногда голубые ворота – это просто голубые ворота. Комментарий к глава 73, в которой герой утоляет информационный голод. Часть 1. Амиши. HTTP/CDN фишки нету плат пост 2017-07-22 341-341-E3-60-C-13-C-C-90-C-4-70-8-0-2-C-519-A45-F-J-P-G. HTTP Хяутлакцому Ауплацусер D0% 90% D0% BCD 0% B8% D1% 88% D0% B89-J-P-G. Подростки Румспринга. HTTP Хиамиш Цултуринг Юнитед Статисвии Блыцому Плац 4-3-3-4-43-340-8-663-7-351-309 Рик Йотпг. HTTPS D31 Сцагдакс и Триц Лаутфронт Нет Медиа и Магиздрунг Плейграунд Йотпг. HTTP Инвестмент Гуру Цом WP Сантенту Плац 2017-11 Софтбал Йотпг. Семья Амиши. HTTP Хиамиш Цултуринг Юнитед Статисвии Блыцому Плац 4-3-3-4-43-340-8-663-466-701 Рик Йотпг. Повозка Амиши. HTTPS Унхерцом WP Сантенту Плац 2018-06 Гитты Магис 72-76-276 Йотпг. Дорожный знак. https://www.amishfarmhorse-book-signed-16226468 jpg. Дома Амиши. https://amishamiritsa.com.wp-santentu-plats-2010-08-amishami-1-jpg. https://1bp-blogspot.com/edekun3mtntu-inc-semi-aafa-83-5-r-87-tfs-1-356-1-jpg. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 74, в которой герой утоляет информационный голод. Часть 2. Уже нет, ответил преподобный Мазис. У них забрали то, что заменяет вам, не людям, душу. У них забрали ваше колдовское умение, а сейчас забирают жизнь. На этом моменте я чуть было не завопил. Хорошо хоть смог сдержаться. Думаю, что если бы меня обнаружили, вряд ли бы стали жалеть, отхлопотал бы по пятой точке, будь здоров, и неважно, что она сейчас мохнатая. К счастью, все, и рассказчики, и слушатели, были так увлечены этой историей, что моей оплошности никто не заметил. Рассказ плавно потек дальше, а я продолжал слушать с неослабевающим интересом. «Жизнь?» – поразился Сириус. «Как жизнь? Этих детей убивают?» Но никаких смертей в Гринвуд-Терре не зафиксировано. Власти штата и полиция давно бы заметили, что что-то не так. «Видите ли», – задумчиво произнес преподобный Мазис, – «дело в том, что в Пенсильвании нет поселений нелюдей. То есть здесь есть нелюди, не способные к колдовству, как местный шериф, а вот таких, как вы, почти нет. Знаете, почему?» – догадываюсь, – отозвался Регулус, до этого по большей части молчавший и внимательно слушавший. «Из-за вас, из-за этой вашей способности распознавать магов и не только магов, вычислили же вы Римуса. Вы не имеете отношения к магическому миру, но магов распознаете. Следовательно, в Пенсильвании нет поселений магов, дабы не нарушался статут секретности». «Все правильно», — одобрительно кивнул Мазис. «В Пенсильвании более всего проживает наших единоверцев. Конечно, не все мы обладаем подобной способностью, но подавляющее большинство, да. А это значит, что можно безбоязненно основывать здесь поселение и привозить детей маленьких колдунов. Ваши не побеспокоятся, а власти штата ничего не поймут. Мы же традиционно не вмешиваемся в дела власти, вот они и решили, что подобное может сойти с рук безнаказанно. Но скрибы такие, как шериф, почему у них не возникло вопросов?» Удивился Римус. «У нас очень спокойное место», — вздохнул преподобный. «Редко случается что-то плохое. Мы во вмешательстве властей штата не нуждаемся, сами решаем все вопросы. Да и не бывает у нас преступлений, разве что Румспринги нашалит. А другие, не наши бедокурит, конечно, не без этого, но все равно, здесь, по сравнению с другими штатами, тише гладь. А к хорошему привыкаешь быстро, к тому же люди видят то, что хотят видеть. А если смотреть и не видеть, то в Гринвуд-Терре все хорошо. Красивые дома, добрые люди, счастливые дети. И никто не задумывается, что для этих детей уже начинает разверзаться ад. А точнее, спросил Сириус. Сейчас, кивнул Мазис, и тут же в комнату вошла давешняя пожилая женщина, словно нарочно ждала где-то за дверью. «Джезибил?» – спросил Мазис. «Анна и Руфь пришли?» Женщина коротко кивнула. «Позови их, пусть расскажут гостям все, что видели». Женщина ушла, по-прежнему не произнося ни слова. А через минуту в гостиной появились две девушки в синих платьях до лодыжек, черных передниках и белых чепчиках. Обе скромненько поздоровались и замерли, даже не пытаясь присесть на стулья. «Анна, Руфь, расскажите гостям то, что рассказали мне». Девушки коротко кивнули и быстро, четко и по очереди начали рассказывать. Обе девушки относились к тем самым Румспрингам и нередко, переодевшись в джинсы и яркие футболки, бегали в соседний городок к подружкам Неамишам, с которыми знакомились во время поездок, когда развозили молоко и другие, произведенные в общине, продукты по заказам. Там они занимались обычными для подростков делами, болтали, ели мороженое, слушали музыку, сплетничали, сидели в сети, танцевали и смотрели телевизор. В общем, все то, что в общине Амишей было под строгим запретом. Потом у девочек появились велосипеды, в общине они не разрешались, но Румспринги могли не соблюдать это правило, и они стали не ходить в соседний городок, а ездить, что существенно увеличило время на вышеперечисленные небогоугодные дела. Но однажды случилось так, что девушки серьезно задержались у подруг и справедливо опасались, что перешли некие границы свободы, которая дозволялась девушкам Румспрингом, тем более, что возвращались они домой уже в полной темноте. Девушки крутили педали и так случилось, что перепутали поворот, свернув на дорогу, ведущую к Гринвудтере. На этом месте одна из девушек слегка замялась, и стало понятно, что поворот они не перепутали, просто решили воспользоваться моментом и поглядеть на то самое место, о котором в общине уже начали ходить нехорошие слухи. Тем не менее, лихая парочка благополучно добралась до Гринвудтеры. Девчонки спрятали велосипеды в кустах и тихонько пробрались в уже спящий поселок. Ничего особо интересного они не увидели, чисто, красиво, тихо. Окна домов были темны, уличное освещение отключено. Но тут любопытная Руфь потянула Анну к одному из домиков, в котором ей почудилось какое-то движение. Девушки, обмирая от страха и любопытства, подобрались поближе и заглянули в подвальное окно, не так плотно прикрытое ставнями, как в других домах. То, что они увидели, повергло их в шок. Они разглядели подвал, выложенный кафельной плиткой, на которую были уложены матрасы. На этих матрасах лежали дети, много детей. Похоже, что все дети поселения были собраны здесь, в этом подвале. То, что это те самые дети, не подлежало сомнению, большинство из них девушки видели в городке возле школы. Все дети казались глубоко спящими, из одежды на них были только майки и трусики. Между рядами спящих ходил незнакомый мужчина с палочкой в руке. Время от времени он размахивал палочкой над каким-нибудь ребенком, и тот вскрикивал во сне, а потом замирал, словно мертвый, мгновенно бледнея. В этот момент тело ребенка словно окутывалось туманной дымкой, а мужчина доставал из кармана длинного голубого халата хрустальный флакон, и дымка словно втягивалась в него. Мужчина прятал флакон в карман халата и подходил к следующему ребенку. До смерти перепуганные происходящим девушки сумели все-таки выбраться из поселка, не привлекая ничьего внимания. А когда добрались до общины, то еле дотерпели до утра и бросились с рассказом к преподобному Мазису. Тот выслушал их и велел более ни с кем об этом не разговаривать и к Гринвудтере даже не приближаться. И они честно молчали до сегодняшнего дня. После того, как девушки рассказали все, что видели, преподобный Мазис отпустил обеих и сказал: «Я отправился к шерифу сразу же после разговора с Анной и Руфью, но он не внял». «Но почему вы не рассказали ему о том, что видели девочки?» — нетерпеливо спросил Сириус. «Чтобы и наши дети оказались в этом подвале?» — мрачно спросил преподобный. «Я не хотел никого из общины вмешивать в это дело. Мне оставалось только надеяться, что Господь поможет разрешить эту проблему, и Он послал вас, не люди». Не удержался от сарказма Сириус. «Нас всех создал Господь», — невозмутимо отвечал преподобный. «И твердь земную, и растения, и твари по роду их, и нас, людей, и вас. А значит, и такие, как вы, зачем-то нужны Господу. Кто я такой, чтобы спорить с промыслом Его? К тому же, дети — это дети, и все они имеют право на защиту Господа». Переспорить старого словоблуда не представлялось возможным, поэтому Регулус задал следующий вопрос. «Простите, мы поняли вас, и, видимо, маг, каким-то образом забирал у детей магию. Но с чего вы взяли, что он забирает у них жизнь?» «Я видел детей из Гринвудтеры», — вздохнул преподобный. «Видите ли, я знаю, какими должны быть обычные, здоровые дети. В них так много жизни. Это ощущается, поверьте, возможно, это обратная сторона моей способности чуять нелюдей. Но эти, они внешне не отличались от остальных. Бегали, смеялись, играли, но в них почти не было жизни, словно их заставляло двигаться что-то другое, чья-то чужая воля. Простите, я не могу объяснить лучше, никогда с таким не сталкивался. И другие, обычные дети, они тоже это чувствовали, и они сторонились их. Я не знаю, чего хочет Гринвуд, я не знаю, что за колдун лишал детей магии, но я точно знаю, что скоро этих детей загубит окончательно, вместо них останутся только оболочки, покорные козням дьявольским. И чем это может обернуться, я даже и представить себе не могу». Сириус, Регулус и Ремус переглянулись. То, что старый сектант не врет и в самом деле обеспокоен, не подлежало сомнению. И его рассказ действительно был большим подспорьем. Им оставалось только поблагодарить его за рассказ, что и сделал Регулус. Но Сириус все-таки не выдержал. «Простите, преподобный, ваш рассказ действительно ценен для нас, и видно, что вы за детей переживаете, но в вашей общине много крепких здоровых мужчин. Вы ведь могли и сами освободить детей. Почему вы даже не попытались? Господь завещал нам никогда не осквернять своих рук оружием, величаво ответил преподобный Мазис. И мы не вмешиваемся в дела светских властей, а они не вмешиваются в наши. И я сделал все, что мог, чтобы меня услышали. Разве не так? Он был совершенно прав. Он действительно сделал все, что мог в тех рамках, которые приписывала ему его вера, и Сириус согласно кивнул. Но прежде чем окончательно распрощаться со старым Амишем, он задал вопрос. А если бы в том подвале был ваш любимый сын или внук, вы бы тоже молились или все-таки взяли бы в руки дубинку и бросились бы его освобождать? Мазис Типпинс нахмурился, лицо его стало багроветь, но тут Ремус вытолкал Сириуса за дверь и тоже покинул помещение, поспешно извинившись. Так неловко закончился этот визит, и когда они возвращались обратно по деревенской улице, Регулус ругал Сириуса. «Почему ты не смог сдержать свой язык? Ни к чему нам с ним ссориться, он действительно помог. Неужели ты думаешь, что одной фразой можно кого-то переделать?» Сириус даже не возражал, кляня свой невоздержанный язык. Не Амиши были виноваты в том, что среди магов завелся маньяк-отступник. Неожиданно за спиной раздалось: «Англичане, эй, англичане!» Все трое обернулись и увидели Руфь, уже переодевшуюся в майку, легкую куртку и джинсы. Девушка правила параконной повозкой с навесом, бортиками и скамеечкой внутри. «Садитесь, англичане», — сказала девушка. «Преподобный велел отвезти вас в город, да заодно еще показать то место, где можно свернуть к Гринвудтере. Там такая тропинка узкая, что не сразу заметишь». «Спасибо», — сказал вежливый Регулус, и вся троица уселась в повозку. А девушка повернулась к Сириусу и сказала: «Преподобный велел передать тебе, друг, верный, как собака. Не суди, да не судим будешь». Сириус ответил: «Скажи, что я благодарю его за мудрость и понимание, и передай, что не пришло еще мое время собирать камни. Но я был неправ и невежлив». Руфь кивнула, и некоторое время все ехали молча, пока впереди не показалась неприметная тропинка. «Вот здесь», — сказала Руфь, — «здесь самая короткая дорога». «Странно», — удивился Ремус, — «их же часто посещают. Почему тропинка такая заброшенная?» Руфь рассмеялась, показав крепкие белые зубы. «Конечно, посещают, но для этого есть другая дорога. А это так, калиточка, черный ход, о котором они и сами не знают. Моя мать говорит, что эта тропинка когда-то вела на ферму старого Якоба Бергена, но он давно умер, а Гринвудтерра просто купила эту землю. Так вот оно что. А я еще удивился, почему девчонкам так легко удалось проникнуть в Гринвудтерру и удрать из нее, а они просто воспользовались той тропинкой, о которой новые хозяева поселка не знали. И, видимо, магов среди них мало или совсем нет, иначе охранные чары просто не дали бы девчонкам проникнуть внутрь поселения». «Спасибо, Руфь», — поблагодарил Сириус, перекинувшись взглядами с Римусом. «Мы, пожалуй, останемся здесь. Можешь возвращаться к своим». «Но», — расстроилась Руфь, — «преподобный, дело не терпит проволочек», — быстро сказал Ремус. «К тому же, уже темнеет. Возвращайся, Руфь, поблагодари преподобного и забудь навсегда об этом деле». Девушка вздохнула, развернула повозку и вскоре скрылась за поворотом. А Ремус, Регулус и Сириус переместились в ближайшие кусты, из которых вскоре выбежали черный пес и крупный волк и последовали друг за другом по неприметной тропинке. Дальнейший рассказ был более кратким, видимо, рассказчики все-таки утомились. Ремус и Сириус без проблем добрались до Гринвудтеры, Регулус остался ждать их. Когда совсем стемнело, пес и волк пробрались в поселок и убедились, что Руфь говорила чистую правду. После этого вся троица пешком прошла до шоссе и вернулась в городок. Дальше Регулус связался с Малфиром и рассказал ему про творящееся в Гринвудтере безобразие. Неизвестно, на какие рычаги нажал Малфир в собственном Аврорате, но уже к вечеру в городок прибыли американские Авроры, и уже на следующую ночь они взяли Гринвудтеру штурмом. Гринвуду не помогли высокие покровители в магическом и магловском мирах. Того, что обнаружили Авроры и группа Малфейра, хватило бы на 10 пожизненных сроков в Азкабане или на несколько поцелуев Дементора. Что касается практичных американцев, то они по такому поводу в тюрьму не сажали, предпочитая сразу выносить смертный приговор. С их точки зрения те, кто творили подобные вещи с маленькими магами, не подлежали ни прощению, ни исправлению, ни вторым шансам. Взятые с поличным сотрудники, все, между прочим, действительно могли искребы, быстро поняли, что нужно сделать для облегчения своей участи и стали разливаться соловьями. Так была приоткрыта завеса тайны над Гринвудтерой. Оказалось, Герберт Гринвуд был одержим. Он ненавидел магов и желал лишить магии их всех, сделав скрибами. Но отобранная магия не должна была рассеяться в пространстве, она перемещалась в некий артефакт, который Гринвуд планировал использовать для некоего всеобщего блага. Тут я напрягся. Что? Но думать было некогда, рассказ продолжался. Опыты проводились именно в той самой лаборатории, где побывал я, а в Гринвуд-Терре у детей магов забирали их магические способности, блокируя развитие магического ядра. Вторым шагом было то, что у юных магов, ставших скрибами, каким-то образом забирали их жизненную силу. Работники Гринвуд-Терры в обмен на верную службу получали, кроме огромного жалования, некий эликсир, который позволял им чувствовать себя молодыми и здоровыми. После нескольких доз отказаться от эликсира они уже не могли, при отсутствии его чувствуя что-то вроде ломки. Что же касается детей, то они медленно превращались в послушных кукол, действующих по заданной программе. В дальнейшем их должны были перевести из Гринвуд-Терры для дальнейшего обучения в некое тайное место, но пока оно еще оборудовалось. К тому же, оказалось, что Герберт Гринвуд объявился в США совсем не 10 лет назад, а гораздо раньше. Он был связан и с изначальным Новым Салимом, и опыты по превращению магов в сквибов тоже начали проводиться гораздо раньше. Об этом рассказал старейший из работников Гринвуд-Терры, сквиб Джон Филчли. Кстати, этому старейшему на момент ареста стукнуло почти 100 лет, а выглядел он примерно лет на 30, вот так действовал тот самый эликсир. Филчли был зол на Гринвуда за то, что тот его бросил на растерзание Аврором, и рассказал, что опыты начали проводиться еще во времена прежнего Нового Салема, и что Гринвуд – это вымышленное имя, поскольку Филчли знал, по крайней мере, еще 3, принадлежащие этому человеку. Опыты с лишением магии детей начали проводиться тогда же, только заканчивались они полной неудачей, только после победы над Гриндевальдом произошел прорыв. Но дело не сразу приобрело такой размах. Первоначально представители возродившегося Нового Салема были куда осторожнее, опыты проводили только на маглорожденных, и среди этих детей не было американцев. Были английские и немецкие дети, которых привозили из Англии и Германии. Детям после опытов стирали память и возвращали обратно. Некоторых Филчли помнил, он назвал несколько фамилий, которые застряли у него в памяти, среди них были Аргус Филч, эту фамилию Филчли запомнил из-за сходства с собственной, и Марджери Дурсль. Я удивился двум обстоятельствам, вроде бы, в каноне Филч не был маглорожденным, но этого я уже точно не помнил. И второе, зачем возвращали детей, или просто не решались устранить их окончательно, или это было частью какого-то еще плана. Конечной цели процедуры отъема магии Филчли не знал, он был уверен в том, что Гринвуд просто хочет лишить магии всех магов и, в идеале, вообще стереть мировое магическое сообщество с лица Земли. Причем, на вопрос, чем лично ему, Филчли, помешали маги, он не смог дать конкретного ответа, изрыгая лишь грязные ругательства. Это было похоже на сильнейшую ментальную установку, полученную еще в юности и успевшую стать частью натуры, и американские авроры задались закономерным вопросом, а был ли сквибом сам Герберт Гринвуд и кто он вообще такой. Увы, допросить Филчли второй раз не представилось возможным. После первого допроса его отвели в камеру Аврората, а когда пришли на утро, на полу вместо цветущего молодого мужчины лежал высохший труп столетнего старика. Видимо, он настолько привык получать эликсир Гринвуда, что и суток не смог протянуть без очередной дозы. Дело осложнялось тем, что сам глава Greenwood Company Incorporated словно растворился в пространстве, активы компании оказались пусты, а вся ее собственность продана новым владельцам либо заложена. Спустя несколько дней на страницах магловских газет появилось сообщение о гибели миллионера и филантропа Герберта Гринвуда. Из них следовало, что одноместный самолет, который пилотировал Гринвуд, потерял управление и рухнул в океан. Спасательные службы нашли обломки самолета, но не обнаружили тела. В общем, загадка Гринвуда осталась загадкой, и было понятно, что таким образом он просто в очередной раз сменил личность, и где объявится теперь, узнать не представлялось возможным, хотя бы потому, что вряд ли он объявится в магическом мире. Во всяком случае, сразу спасенных детей переправили в лучшую больницу магической Америки. Их было 28, в возрасте от 6 до 15 лет, и все они безвозвратно утратили свою магию. Дети стали скрибами, и сейчас американцы разыскивали их родственников и пытались каким-то образом устроить их будущее. Целители делали все возможное, чтобы сделать последствия пребывания детей в Гринвуд-тире минимальными, а последствия, даже если не считать лишения магии, были ужасными. Сильнейшая ментальная обработка, закладки, постепенно разворачивавшиеся и превращающиеся в псевдоличности, разрушающие собственную личность ребенка, жесткое подчинение прямым приказам. В общем и целом шанс прожить нормальную жизнь хотя бы и в качестве сквибов, был примерно у половины детей, самых младших, от 8 до 11 лет. С более старшими все пока было грустно, но целители не оставляли надежды, а состоятельные члены американского магического сообщества создали специальный фонд для оплаты лечения пострадавшим детям. Гринвуд-Терра осталась пустовать, но простояла так недолго. Спустя неделю после освобождения детей в покинутом экопоселении вспыхнул сильнейший пожар, уничтоживший его почти до основания. А американский Аврорад продолжал усиленную работу, дабы убедиться, что Greenwood Company Incorporated не оставила подобных подарочков и в других штатах. Так закончился рассказ Сириуса, Регулуса и Римуса об их поездке в Америку. На некоторые вопросы я получил ответы, но многие остались нерешенными и породили новые вопросы, которые все собравшиеся в библиотеке тут же начали задавать и обсуждать. Кто такой Герберт Гринвуд? Зачем проводились по его приказу чудовищные опыты? По какому принципу отбирались дети для них? Связан ли он с Альбусом Дамблдором или они действовали, так сказать, параллельно? И по чьей наводке оказались в лаборатории Конни и я? И для чего потом людям Гринвуда понадобился именно я? Понадобился настолько, что он рискнул заказать похищение с хорошо охраняемого острова Блэков. Или это тоже часть дымовой завесы, скрывающей некий великий план? Ну лезет все-таки борода в колокольчиках на первый план, ох, лезет. Неужели все-таки добрый дедушка? Не могу понять, надо подумать. В общем, я слегка призадумался и пропустил момент, когда Сигнус пожелал всем спокойной ночи и направился к двери. «Гарри, беги!» — крикнул Томми, и я, удивленно мявкнув, подпрыгнул и, развернувшись в прыжке, бросился удирать. Спалился. Ох, и будет завтра разбор полетов. Комментарий к глава 74, в которой герой утоляет информационный голод. Часть 2. Мази Стиппинс. HTTPS Multifilis Press Herald Somu Plat Cities 4 2012-09 Portland Press Herald 3,680,115 JPG. Анна и Руфь с велосипедами. http://www.blogspot.com/futur/hatukuk/faptkafkia1gadin-frbus1000301-301-295-497-930-917-b.jpg. Руфь. http://1bpblogspot.com/www1gsfirs.lfall9gaarsb1wwm50j170s1160-2bgirls2b043jpg. Спасенные дети. http://grip-tips.ru/wp-centu-plats-2017-06-sitsk-chilp-014-1024-614-jpg. https://sacramentum-lifi-wp-cententu-plats-imagi-bledness-e1-f617-jpg. http://twymalish.somu-au-plats-filis-deposit-khatas-27865-155-m2015-jpg. Глава 75, в которой герой сопротивляется традиционным методам воспитания. Я все-таки успел удрать от Сигнуса. Хорошо, что дом Блэков такой большой, а рыси, оказывается, бегают достаточно быстро. Добежав до своей комнаты, я немедленно перекинулся. Открыть дверь в рысином облике не представлялось возможным, и торопливо проскользнул внутрь. Комната была пуста, и я тихо порадовался, что малфайоныши по своей привычке не притопали ко мне. Объяснить, где меня носило полночи, было бы весьма затруднительно. Услышав шаги в коридоре, я торопливо нырнул в постель и закрыл глаза, стараясь расслабиться. И только я это сделал, как дверь тихонько скрипнула, и в комнату заглянули, судя по голосам, Сири и Сев. «Ну вот, видишь», – прошипел Северус, – «Гарри спит. И вообще, я сам давал ему зелье, и ошибиться в дозировке не мог». Но старый Сигнус, возразил Сири, уверяет, что видел большого пятнистого кота. Точнее, он не разглядел. «И что?» – резонно возразил Северус. «Вон, эльфы на кухне целый выводок прикормили. И все, большие и пятнистые. Кошки, на то и кошки, чтобы бродить там, где им вздумается. Но это могла быть рысь», – продолжал настаивать Сириус. «Блин, Сири, что ж ты меня палишь-то? Ты чей крестный?» «Ну-у», – задумчиво протянул Северус, Мальчик только начал оправляться от магического истощения. Сомневаюсь, что у него хватило бы сил перекинуться в свою анимагическую форму. И вообще, пошли уже спать, Сири, с утра разберемся. Мало того, что ты почти месяц болтался Мерлин знает где, так еще и... Ну, Сиев, промурлыкал Сириус, ты же знаешь, что матушка и Сигнус нас бы просто так не отпустили. И вообще, я скучал, что-то незаметно, отрезал Сивирус. И вообще, ты что, всю ночь намерен Гарри сторожить? Уверяю тебя, он самодостаточный мальчик и в постоянном присмотре не нуждается. Да-да, идем, пробормотал Сириус немного изменившимся, как бы охрипшим слегка голосом, и дверь закрылась. Уф, кажется, пронесло. Хотя, кто знает, что будет с утра. С утра был целитель Смитвик, который самым внимательным образом меня осмотрел и заявил, что признаки магического истощения прошли, что я могу вставать, но все-таки в течение недели мне следует не использовать энергозатратные заклятия, а через неделю он осмотрит меня еще раз. Довольный Сириус тут же пригласил Смитвика к завтраку, но тот отказался, заметив, что у него назначена срочная операция в Святом Мунго, причем такого сорта, что желудок лучше не набивать. Затем целитель сердечно распрощался со мной и Сири, сказал, что с завтрашнего дня мы возобновляем наши занятия, и отбыл. А я отправился на завтрак. Конни и Драка ужасно обрадовались, что мое заточение закончилось, Римус и Регулус улыбались, Вальпурга смотрела благосклонно, только вот старый Сигнус был немного не в духе. Я напрягся. Если старый Сигнус не в духе, это всегда серьезно, а у меня, если что, сегодня с ним занятие. В общем, едва завтрак закончился, Сигнус завладел мной, словно коршун цыпленком и, несмотря на протесты Малфойонышей, утащил все в ту же библиотеку, запечатав двери заклятием, так что войти в нее теперь не мог никто, разве что Вальпурга, но что-то мне подсказывало, что она вмешиваться не будет. «Итак, молодой человек», — невозмутимо произнес старый Сигнус, и я понял, что это плохой знак. Обычно он обращался ко мне по имени, могу сказать, что ваше воспитание оставляет желать лучшего. Мало того, что вы вчера нарушили предписание целителя, так еще и умудрились подслушать разговор, который для ваших ушей пока не предназначался. Неужели вы думаете, что мы стали бы скрывать от вас эти события? А вы, юноша, только-только оправившись от магического истощения, перекидываетесь в анимагическую форму да еще и подслушиваете. Не стыдно? Я думал, что для вас характерно более взрослое и ответственное поведение. Извините, вздохнул я. Мне очень стыдно, но то, что я перекинулся, не навредило мне, а напротив, помогло, что и подтвердил целитель Смитвик. По поводу подслушивания, я прошу прощения, просто мне очень хотелось узнать, что же произошло в Америке. Извинения приняты, кивнул старый Сигнус, но за любой проступок должно следовать наказание. Я относился к вам, как ко взрослому, юноша, но этот поступок показал, что вы, глупый ребенок. Поэтому и наказаны вы будете, как ребенок. Тимус, Розги, что о, он что, выпороть меня собирается? Нет, не спорю, виноват, да и боль меня не особо пугает, у меня высокий болевой порог, сомневаюсь, что Сигнус садист, просто его самого так воспитывали, он искренне желает мне добра, но есть одно большое но, у меня что-то вроде пунктика, я терпеть не могу, когда меня бьют, то есть не просто бьют, а стараются унизить, не знаю, как объяснить, дело тут не в боли, я просто не могу позволить применить ко мне такое наказание. Между тем в библиотеке материализовался Тимус и притащил симпатичную такую деревянную кадушечку, из которой торчали срезанные прутья. «Снимайте рубашку, юноша», — спокойно предложил старый Сигнус, — «я не собираюсь затягивать, 5 розг для первого раза будет вполне достаточно». «Нет», — спокойно сказал я не позволю меня пороть, только не это, мальчишка», — прошипел Сигнус, и я вновь почувствовал его силу, тяжелую, клубящуюся. «Ты должен слушаться старших, или ты так боишься боли?» Ох, не стоило ему это говорить. Я сделал пару шагов вперед, и старый Сигнус усмехнулся. Он думал, что я подчинился, но на уме у меня было совсем не это. Между мной и Сигнусом оставался стол. Красивый стол из черного дерева с лежащими на нем книгами и подсвечником, в который были вставлены горящие свечи. Они всегда горели на этом столе. Почему-то именно в библиотеке без освещения всегда было полутемно. Нет, они были зачарованы, и пожар библиотеки точно не грозил. И воском не капали, и менять их нужно было раз в год. Но при всем при этом пламя оставалось горячим. Я протянул руку к подсвечнику и спокойно сказал: «Я не боюсь боли, и я сам назначу себе наказание», и протянул руку над пламенем, так что над самым огнем оказалась та часть, что ближе к локтю. Боль меня пронзила просто чудовищная, но я сдержался, сам не знаю как, но даже не вскрикнул. «Гарри, не смей!» — рванулся ко мне Сигнус. «Не смей, я верю!» Но близко подойти он не смог. Между мной и Сигнусом мгновенно воздвигся невидимый, но прочный барьер. «Раз, два, три, четыре, пять!» — посчитал я утиным, крякающим от боли голосом, и с облегчением убрал руку. Было такое чувство, что она побывала в котле с раскаленным железом, кожа в этом месте стала темной, пахло паленым. «Этого достаточно для наказания?» — ровно спросил я. «Или мне повторить?» Голова закружилась, невидимый барьер исчез и бледный как полотно Сигнус рванулся ко мне. Но я торопливо перекинулся в рысенка, вспрыгнул на подоконник, с него, на ветку дерева, растущего за окном, потом на другую ветку. «Гарри!» — кричал мне вслед Сигнус. «Гарри, вернись, Гарри!» Но меня уже несло вперед, я еще успел расслышать крик Сириуса. «Сигнус, ты что натворил?» Но больше прислушиваться не стал. Прыжок, прыжок, прыжок, потом я соскочил на траву и помчался со всех ног подальше от дома. Левая передняя лапа болела просто чудовищно, шерстка на ней была опалена, но я все бежал и бежал. Более или менее я пришел в себя, когда плюхнулся в пруд, поплавал там. Вроде, рыси не любят плавать, но мне в тот момент было глубоко по барабану, а когда я выбрался, боль почти утихла. Я огляделся и понял, что успел добежать до той самой рощицы, где, по уверению Сивируса, жили летучие мыши. Возвращаться не хотелось, я фыркнул и стал карабкаться на толстую старую оливу, а когда выбрал ветку понадежнее, улегся на ней и задремал. Вроде бы, рядом со мной как-то оказались несколько летучих мышей, они тихонько попискивали, шевелились, а потом пристроились на ветке рядом и замерли, глядя на меня. Вроде бы, я пару раз просыпался, жаловался им на жизнь, непрерывно урча и фыркая, потом меня попустило, и я жаловался на собственную несдержанность и глупость. Мыши слушали внимательно, потом подобрались поближе и стали обмахивать меня кожистыми крыльями, покрытыми тонким редким пушком. Мне стало спокойно, и я окончательно уснул, а проснулся от того, что кто-то тянул меня за ухо. Я открыл один глаз, понял, что все еще нахожусь на ветке дерева в униформе, и недоумевающе огляделся. Ни топырей рядом уже не было, лапа не болела, а за ухо меня тянул огромный черный ворон. От удивления я перекинулся и понял, что сидеть на высокой ветке дерева в человеческом виде было не так удобно, как в рысином. Ворон снова сердито каркнул. «Ой, это же, Сивирус!» — недоуменно спросил я. Ворон сердито каркнул и мотнул головой. «Спускайся, мол, а пороть больше не будете?» — вырвалось у меня. Ворон раскрыл клюв и издал серию звуков, очень похожую на смех. Я вздохнул, перекинулся и начал спускаться. Едва я оказался на земле, ворон подлетел ко мне, уселся на загривок и требовательно каркнул. «Понятно, придется мне возвращаться домой под конвоем, вряд ли Сивирус оставит меня в покое». Я сердито мявкнул в ответ и молча отправился назад, к дому. Не успел я пройти и третий пути, как ко мне подлетел огромный черный пес, ласково фыркнул и лизнул в нос, а потом тоже подтолкнул лобастой головой в сторону дома. «Угу», — спелись товарищи-супруги. Я сердито зашипел на пса, но тот взглянул на меня так умилительно, что злиться расхотелось, и даже прыжки громадной черной псины вокруг меня показались забавными. «Интересно, насколько сильно мне влетит за все выкрутасы? Подумаешь, выпороли бы, не в первый раз. Дурсли вон, тоже обычно Гарьку не трогали, только мозг выносили, но пару раз ему перепадало за всякие странности. Мне перепадало. Что-то я опять на фоне стресса начал дистанцировать себя от Гарьки, а это не есть хорошо. Гарри», — прошелестел в голове голос Томми. «Гарри, ты в порядке?» «Кажется, да», — вздохнул я. «А вот ты где был? Почему не удержал меня от этой глупости?» «Я пытался пробиться», — отозвался Томми. «Но ты словно стену вокруг своего сознания выстроил. Вот только сейчас и смог пробиться. Как же ты меня напугал, Гарри!» «Не поверишь, я и сам испугался», — отозвался я. «Что это было-то?» «Думаю, что это твой дар шалит», — вздохнул Томми. «В тебе слишком много силы, как у взрослого. Детское тело не справляется, вот ты и выдаешь такие кунштюки.